Весна ликовала в тот год с каким-то необычайным вдохновением и силой. Реки рановато в районе отстрелялись, отгремели, отшумели искристыми ледоходами. Горданно голдящие грачи побежали тучами по небу и деловито взялись за строительство новых и за поправку старых гнезд. День за днем выпаривались кроткие липучие листочки, с нежным перетреском расщелкивались почки на деревьях. По вечерам где-то на туманном берегу соловей вдруг становился соловьем-разбойником, забубенными песнями будоражил округу, не давая спать влюбленным парочкам. Посевная страда начинала ронять пыльный пот в борозду, грохотала тяжелая хлеборобная техника. А по ночам в округе было тихо, умиротворенно. Огромное чистое небо как будто сходило на землю, отражаясь в реках и озерах. Сбоку на бок перевернутая башня дышала ароматом чернозема, прогретого за день. Старые копны у берега посещал карастель. Разделенившимся лугом неподалеку от дома Пустовойтова пробегал какой-то полуночный зверек, сверкающий изумрудно-золотистыми глазками. Зверек ломал росистые стебли первоцветов и начинал разорять гнездовья с теплыми насиженными яйцами или с желторотыми птенцами. Особняк Пустовойтова стоял на окраине районного центра. Ночную тишину лишь иногда нарушала то разбитная молодежная компания на площади, то старенькая чья-нибудь гармошка или полузабытая русская песня. Приспели майские праздники. «Уже гуляют черти», – занимаясь утренней зарядкой, думал глава района. «А кто за вас работать будет, интересно?» В назначенное время к дому подъезжала служебная машина. Засиживаться в кабинете Семен Азартович не любил, поэтому с утра пораньше его можно было увидеть в полях, в перелесках. Если в прежние годы весной глава района интересовался делами посевной компании, то теперь на повестке дня была военная компания, которая, честно сказать, все больше и больше не нравилась. «И деньги на ветер, и вся экология после этих вояк», – ворчал Пустовойтов, оглядывая место будущего потешного боя. «Березняк вот этот зачем? Сгубили? Что за безобразие?» «На старых картах здесь была высотка», – виновато объяснял ему помощник. «Реконструкторы сказали». «А кто потом все это восстановит? Реконструкторы сказали?» «Черт знает что!» – сердился глава района. «Поехали дальше». Покидая место будущих боев, исполосованное свежими ранами окопов и траншей, Семен Азартович ехал проверять, как там поживает сенокосное, пахотное, зеленый лук, сухое зерновое и миролюбиха. Благословенные древние земли, испокон веков кормившие и район, и область. Весной эти земли, только что проснувшиеся, еще не прикрытые платками зеленых деревьев, так свежи, так широко распахнуты, любо-дорого смотреть. В полях покой и воля, мирные просторные картины от горизонта до горизонта. Поля и перелески украшены белыми колоннами берез, жаворонки вьются в небесах, а под ногами на пригорках букетами стоят синие, лимонные и желтые подснежники. Весенний горит свет, стародубка золотится, как живая звездочка. Пустовойтов не знал, как называется тот или этот цветок, но душа человека мудра. Душа многое знает и помнит, и потому, заметив стародубку на обочине дороги, Семен Азартович, сам себе удивляясь, неожиданно спросил помощника. «А где наш Стародубцев? Герой? Еще не приехал?» «Кто? А, Степан Солдатеевич, по идее должен быть». «Что значит по идее? А ты почему не проследишь? Надо встретить героя, надо пригласить на мероприятие». «А как же, мы запланировали, Семен Азартович», – заверил помощник. «И в Доме культуры, и в школе». «Хорошо. А пока...» Пустовойтов посмотрел на небо. «Вертолет на вечер запланируй. Надо немного расслабиться». С большим размахом и азартом, как было уже отмечено, Семен Азартович умел не только работать. В конце недели, а иногда и после дождичка в четверг, глава района улетал на вертолете в один из охотничьих домиков. Таких, благоустроенных, стоящих по живописным уголкам района, было штуки четыре. Среди недели Пустовойтов, как правило, улетал только на вечер, на 2-3 выстрела, на 2-3 карася, как шутил он. А если выходные впереди, тогда уж непременно с ночевьем. Это здорово помогало ему отрешиться от проблем, расслабиться. После охоты и рыбалки, после ночи у костра или у камина в охотничьем домике, он возвращался другим человеком, по его же собственному признанию. Возвращался не только довольный, счастливый. На лице 5-метровая улыбка, не похуже той, что на плакатах. В руках непременно красовались трофеи. Глухарь, уже поблекший радужными перьями, 2-3 куропатки или заяц. Нередко были трофеи довольно-таки солидные. Косуля, например, дикий кабан. Охотник он был удачливый, меткий и даже чересчур. «Хорошего зверя вчера подстрелил, только мясо фанерное», – шутил он порою, пристально глядя на подчиненных, которые делали вид, что не понимают намека. Пустовойтов догадывался, что вся его добыча, или почти что вся, халуйская подстава подчиненных, порой доходило до смешного. Егерь или какой-нибудь охотник из фанеры выпиливали профиль косули, лося или другого животного, вырезали глазенки из светоотражающей пленки, приклеивали на морду животине, а потом аккуратно прятали в кустах на полянке неподалеку от места охоты Семена Азартовича. В нужный момент егерь или помощник натягивал тонкий тросик, и фанерная животина вставала в кустах. Пустовойтов, загораясь азартом, шмалял из карабина или винтовки, подбегал и видел настоящую животину, уже бездыханную. В пылу азарта глава района не замечал того, что животина уже остыла, кровь сургучом запеклась, запечатала рану. Эту беднягу пристрелили несколько часов тому назад. Убили специально для подставы. А вот как эта подстава делалась, как из фанерной косули вдруг настоящая косуля получалась на поляне, этого секрета, скорее всего, не смог бы разгадать ни знаменитый Кио, ни Копперфильд. Позднее Семен Азартович стал догадываться насчет подставы, но его подчиненные так добросовестно старались, так маскировались, что ему не хотелось пока хватать их за руку. Зачем? Его подчиненные вели свою игру очень тонко, умело, с выдумкой и с огоньком светоотражающих глаз. Значит, надо было их переиграть. Как? Он пока не знал. Ну, например, можно будет тихой сапой достать где-нибудь холостые патроны и стрелять по косулям, по зайцам, а потом сказать об этом подчиненным и посмотреть, какие у них будут рожи. Только и с холостыми патронами Пустовойтов не торопился. Дело в том, что все мы дети где-то в глубине своей души, и Семен Азартович не исключение. Он помнил про Деда Мороза, который подарки под елку приносил, помнил и другие милые детские праздники, накануне которых родители его обманывали, дурили, что называется, но дурили ведь из самых лучших побуждений. Если эти дурилки убрать из нашей жизни, если оставить одну только лишь голую реальность, жизнь может стать серою, скучной.